Глава 41. Руслан. Я шел впереди. Ева немного задержалась, ответив на телефонный звонок. Потом она начала спускаться по лестнице. Роскошное красное платье длиной в пол со шлейфом стелилось следом за ней. Я смотрел снизу вверх на роковую красотку, спускавшуюся ко мне, и чувствовал себя невероятным везунчиком. Эта красавица моя. Пусть временно эффективно, но сейчас мне завидуют все другие мужчины. И мало кто знает, чем закончится моя авантюра и закончится ли вообще. Именно в этот момент произошла катастрофа. Позади Евы оказалась Камила. Она спускалась быстрым шагом и задела Еву плечом, извинившись. А потом стервочка наступила на шлейф платья Евы. Моя невеста запуталась в длинном платье, стелившемся по ступенькам, и полетела вниз. Я метнулся к ней, выставив руки. Больно ударился плечом о ребро ступенек, но успел смягчить падение. «Ева!» — выпутался из-под длинного платья. «Ева, как ты? Ты не ушиблась?» «Животом ушиблась об тебя!» Глаза Евы стали круглыми, как плошки от испуга. «Живот болит?» «Болит, но сейчас не могу понять, что именно. Рези есть?» Ева испуганно держалась руками за живот. «Спокойно, Ева, сейчас я вызову скорую. Ты не потеряешь ребенка». «Ребенка?» Ахнул кто-то из толпы. Ева попыталась встать, но сразу же охнула, сев обратно. Я поискал взглядом Камилу. Она пряталась за спинами родственников. «Камилла!» — крикнул я. Двоюродная сестра взвизгнула и бросилась на утек. «Если с Евой что-то случится, я сгною тебя живьем!» — крикнул я ей вслед. «Так что беги как можно быстрее и дальше!» «Русик, мальчик мой, Камилочка совершенно ни при чем!» — раскудахталась тетушка Альфия. «Эта стерва подкатывала ко мне с предложением о свободных отношениях!» Разгневанно выпалил я. Услышав отрицательный ответ, она решила отомстить именно таким образом, подставив под удар мою невесту. «Если с Евой и ребенком что-то случится, тебе, Альфия, тоже не поздоровится. Именно ты вложила в голову Камиллы мысль о нашем браке, которого никогда, подчеркиваю, никогда не случится. Я сам решаю, когда и на ком мне жениться». «Но семья...» — осмелился возразить кто-то. «Плевать я хотел на ваше мнение! Отойдите!» Я сосредоточил свое внимание на побледневшей Еве. «Успокойся, Ева, все будет хорошо. Сейчас вызову скорую». «Я уже вызвал!» — отозвался Рамиль и принялся теснить родственников. «Отойдите, скоро приедут врачи! Вы будете только мешать, отойдите!» «Спасибо, Рам!» Вздохнул я с облегчением. Хоть у кого-то мозги продолжали работать. «Я не могу встать, нога болит!» Пожаловалась Ева со слезами на глазах. «Нога?» Я сел на ступеньку, осторожно приподняв Еву за плечи. Расположил голову у себя на коленях. «Руслан, помоги мне встать!» «Нет, тебе нельзя двигаться. Пусть сначала врачи осмотрят тебя». «Мне страшно». «Не бойся». Отер слезы Евы большими пальцами. «Все будет хорошо. Ты не потеряешь малыша».